Накануне вечером, вернувшись от Натана, я провела несколько часов, копаясь в поисковике, а затем распечатала страницы с реальными историями из жизни. Некоторые из них я прилепила на стену среди фотографий Кали, укрыв ими почти всю поверхность кухонных стен цвета магнолии. «Джина, насколько я понимаю, вы поверили в существование такого явления, как клеточная память», — начала Ванесса. «Она существует!» Я вскочила со стула и невольно сжала кулаки. Многие ученые и врачи поддерживают теорию, согласно которой память может накапливаться в нейронах сердца и передаваться реципиенту. Современная наука проверяет гипотезу о том, что с сердцем связаны наши чувства. Уже доказано, что оно обладает интеллектом. Однако никем не доказано, что клеточная память доказана, что память рассредоточена в нервной системе, и что нервная система сердца насчитывает около 40 тысяч нейронов, которые сообщаются с мозгом. При пересадке сердца реципиент вместе с ним получает его нейроны. Я не спала полночи, анализируя факты, вникая в медицинские жаргоны, стараясь понять прочитанное. Австрийский журнал «Исследование качества жизни» опубликовал работу, в которой приводятся факты, что 21% больных, которым пересадили донорское сердце, до некоторой степени испытали изменения своего состояния. 21% — огромная цифра. «Пожалуйста, сядьте». Ванесса постоянно говорила одинаковым тоном. Она могла вопросительно, изогнув брови, так посмотреть поверх очков, что собеседник начинал сомневаться буквально во всем, но никогда не повышала голоса. Я не послушалась и отошла к окну. «Как прошел ваш первый день на работе?» «Вы сами можете посмотреть в интернете. Я была полна решимости не дать ей уйти от темы. Клеточная память». «Дженна, я не могу». «Вы не хотите». Я резко повернулась. «Пожалуйста, почитайте медицинские журналы. В университете Гонолулу на Гавайях в отделении подготовки медицинских сестер провели исследование. Выяснилось, что все, кто принял участие в эксперименте, претерпели изменения, стали ближе к своим донорам не только в плане воспоминаний, но также сенсорного восприятия. В сети зафиксированы тысячи реальных случаев, когда людям пересаживали орган, и он их менял». «Разумеется, менял. Давал второй шанс на жизнь». «Чью? Свою или донора?» «Совершенно невозможно, чтобы...» «Рассказывается, как англичанка, придя в себя после операции, свободно заговорила по-русски. Она никогда не была в России, зато получила сердце от русской. Другая история. Юноша обнаружил, что может играть как профессиональный пианист, хотя никогда раньше не притрагивался к клавишам. Не я же все это выдумала». Утром я снова и снова повторяла про себя факты, которые узнала, понимала, что их нужно представить спокойно, иначе серьезной беседы не получится, а теперь спешила их выложить, и получался полный сумбур. Я торопилась, говорила слишком громко. «Не сомневаюсь. Конечно, не вы, но с научной точки зрения». «С научной точки зрения никак невозможно, чтобы девушка после трансплантации на первом уроке вождения автомобиля села за руль и поехала, как Льюис Хэмилтон. Ее донором был гонщик». Я понимала, насколько нелепо звучат мои слова, но очень хотела, чтобы Ванесса мне поверила, и, опустившись на диван, заставила себя говорить спокойнее. «Речь не только о глобальных изменениях в людях. Меняются их привычки. Им нравится есть то, что раньше они терпеть не могли. Слушать новую музыку, читать другие книги. Если реципиенты встречаются с родными донора, выясняется, что все это любили те, чьи органы они получили. Ученые воспринимают это всерьез. Почему же вы не можете?» «Согласитесь, что вкусы могут меняться. Если человеку дарован шанс на вторую жизнь, вполне естественно, что он стремится к новому опыту, к новым книгам и музыке в том числе. Но эти странные сны, воспоминания о том, чего не случалось с реципиентами, зато происходило с их донорами. Люди, сами того не подозревая, испытывают одно и то же. Абсолютно новый опыт — удел немногих. Но меня тянет к Натану, словно мы с ним каким-то образом связаны. И у него такое же чувство, ощущение связи. В доме Натана, накручивая спагетти на вилку, я чувствовала себя в каком-то оцепенении. Ушла, как только он помыл тарелки. Мы не обменялись телефонными номерами. Утром я послала ему запрос на дружбу в Facebook, но он не ответил. Том и Аманда также были недоступны. Неужели люди, с которыми я ощущала связь, так легко от меня отвернулись? Или я все это выдумала? Не обращая внимания на вопрос Ванессы, я продолжала. А как быть с моими приступами, со страхом, паникой, сведениями того, что якобы случилось в прошлом? А что, если это случилось на самом деле, но только не со мной, а с Кали? Ведь это возможно. Я же не схожу с ума. Вы не сумасшедшая, Дженна, но на вашу долю выпали мучительные испытания. Вам прописаны сильнодействующие лекарства. Ваша психика пострадала, и это вполне понятно. Так мы говорили о релаксации? Я пропустил ее вопрос мимо ушей. А как быть с моим сном? Игра в палочки на мосту, пикник. Я думаю, в такую игру в какой-то момент жизни успели поиграть все. Возможно, всплыли воспоминания из ваших детских лет. «Я не занималась сексом на пшеничном поле, когда была маленькой», — подумала я. Но эту часть видения решила Ванессе не рассказывать. Слишком неловко. «Но почему воспоминания всплыли именно теперь, перед знакомством с Натаном?» Что бы Ванесса сейчас не ответила, это не имело смысла. Кто знает. Многое способно побудить подсознание вытолкнуть те или иные эпизоды на сознательный уровень. Запах, звук, ощущения. Уж слишком много совпадений. Я подтянула рукава зеленой флисовой куртки Сэма и оперлась локтями на прыгающие вверх-вниз колени. Зачастую памятью управляют неуловимые моменты. Вам приходилось видеть представление психологического иллюзиониста Дэрена Брауна. Он пользуется побудителями, чтобы направить сознание в нужную сторону. Знает, что люди скажут и как поступят, потому что сам конструирует их реакцию. Внедряет визуальные слуховые стимуляторы. Не исключено, что ваша память была спровоцирована подобным образом. Но мне кажется, что это не мои воспоминания о Кали. Те видения, когда я на морском берегу с другой девочкой, я решила, что это Софи. У матери Кали на стене висят картины с изображением дочерей у моря. Мужчина на пикнике — это должно быть Натан. Допустим, на минуту, что вы грезите воспоминаниями Кали. Лицо Ванессы ничего не выражало, и я поняла, что она мне просто уступает. Что чувствует та девушка, каково ей с тем мужчиной? Она с ним счастлива.